А при необходимости рубите всех подряд, потом разберемся с правыми и виноватыми. В холле навстречу им кинулся лакей в черной ливрее с вышитым золотом изображением змеи и чаши. «Милорды, господин вице-камергер проводит важный опыт и убедительно просил...» «По-настоящему важный опыт сейчас как раз и начнется!» Орк ловко двинул лакея рукояткой меча пониже пояса. Подхватил, когда бедняга с воплем скрючился, оттолкнул в угол и помчался вверх по главной лестнице. Сварог старался не отставать. Они вбежали на третий этаж, пронеслись по длинному коридору, расталкивая изумленно шарахавшихся встречных. И орк рванул дверь. На огромном столе лежало что-то ярко-алое, неопределенной формы, окруженное игольчато-острым, ядовито-зеленым свечением. А доктор Молитори стоял у окна лицом к ним. Его лежавшие на столешнице ладони подрагивали. Он зачарованно впился взглядом в непонятное и, по мнению Сварога, ничуть не интересное зрелище. «Гость в дом? Удача в дом!» — громко сказал орк. Молитори рассеянно поднял голову, узнал Сварога и сломался в долю секунды. Был благообразный сановник и ученый муж, и вмиг не стало. Остался насмерть испуганный старикашка. «Штаны вроде бы не надел», — громко сообщил орк Сварогу, не оборачиваясь. «Благоухания не чую». Но муки совести явственно изобразились на его достойном лике, убеленном благородными сединами. «Вам не кажется, граф?» «Весьма похоже, герцог», — согласился Сварог. «Однако, сдается мне, вы ему льстите, называя эту богомерзкую харю достойной». «Вы правы», — сказал герцог. «Теперь я и сам вижу, что был излишне мягок в суждениях». Он медленно, без театральности, вытянул меч и невероятно быстро крутнул его в воздухе, так что клинок со свистом описал сияющий полукруг. «А потому, доктор, извольте отвлечься от этой научной пакости на столе и расскажите внятно и подробно, что за гнусности вы проделывали над моим благородным другом». Не дожидаясь приятной беседы с лихими ребятами из 8-го департамента. Как ни странно, доктор Молитори моментально успокоился и даже повеселел. По-прежнему, отделенный от них широким столом, он выпрямился, приосанился, заложил руки за спину и хладнокровно спросил: «Герцог, а вам никогда не говорили, что вы невероятнейший болван?» Сварог наблюдал за герцогом сбоку. Тот сдержался страшным напряжением воли, только ноздри недобро раздувались, и клинок чуть приподнялся. Молитори смотрел на них насмешливо и дерзко. Он держался, словно заранее уверенный в своем превосходстве, и Сварогу это начинало не нравиться. Украдкой он оглянулся. Нет, в комнате кроме них никого не было, и за спиной никто не стоял. Все же Сварог передвинулся так, чтобы видеть дверь, положил руку на пояс поближе к мечу. «Правильно», — быстро сказал заметивший это орк. «Когда такая мразь, пойманная на горячем, вдруг начинает дерзить в лицо, жди подвоха. Итак, любезнейший доктор, «Жаль, у меня мало времени», — сказал доктор с искренним сожалением. «Как жаль».